Глава 4. Уже добравшись до личного отсека, я покачала головой, отмечая, что капитан поимел меня. Однако каков все-таки почти гениальный засранец. Раскачал мои эмоции сначала своими извинениями, искренность которых под вопросом. Потом вовремя огрел по голове новостью о гадком поступке Басти, перенаправив весь негатив на бывшего любовника. И вот я и выболтала все об истинной причине своего подспудного раздражения, а потом смутил, погладив по шорстке и заставив почувствовать себя чуть ли не красавицей, в которой он и сам мог быть заинтересован. Ну-ну. А я-то не поняла из новостей, что спит наш капитан исключительно с роскошными женщинами-модификатами. Впрочем, дела мне до этого нет, хотя... Прямо-таки браво, Рожер Тюссан. Напряженность, все время клубившаяся где-то под ребрами, вдруг испарилась, и даже дышать стало как-то легче. Нужно признать, что как капитан, призванный все контролировать и блюсти порядок и мир на корабле, Рожер оказался более чем великолепен. Пусть и поигрался с моими эмоциями, но главного добился. Мой разум вернулся на положенное место, и плевать мне теперь на такие мелочи, что рядом с генетически измененными дамочками, похожими на стремительных и грациозных газелей, я выгляжу какой-то старинной приземистой табуреткой с вычурными и немодными давно изгибами. Я получила просто умопомрачительный шанс, оказавшись на ковчеге, и возня вокруг собственного эго – самое последнее дело теперь. А что касается затронутой Тюссаном темы о возможных отношениях с кем-то на ковчеге, понятно, что все эти годы я не собираюсь блюсти целибат и избегать мужчин в принципе, но сейчас-то это совершенно не актуально. Образуется все как-то само собой, когда возникнет необходимость. На самый крайний случай есть камеры сенсорной стимуляции. Госпожа София Старостина, вторая смена. Низким, чуть хрипловатым голосом произнесла Абигейль Худу. Высокая, лишь сантиметров на 5 ниже нашего капитана женщина-модификат, с кожей цвета чуть позолоченного кофе. Посмотрела на меня своими огромными, влажно поблескивающими глазами с серебристыми радужками, дожидаясь, пока кивну. Она стояла за прозрачной временной стойкой с экраном посреди главной кают-компании и оглашала результаты жеребьевки, придавая каждому слову сексуальное звучание. Однозначно пакет ее модификации «Бьюти», но наверняка еще что-то, потому что просто за красоту на ковчег никого не взяли бы. Спорим, почти у каждого мужика в этом зале встает при взгляде на эту потрясающую черную богиню. Не зря же нашего капитана видят чаще всего в ее обществе. И надо признать, они безумно гармонично смотрятся рядом. Чисто машинально повернула голову туда, где сидел Рожер, и поймала его, наблюдавшим за мной. Снова. Странно, что наш разговор в этом смысле мало что изменил. И Тюссан по-прежнему отслеживал меня, когда мы оказывались в одном помещении. И даже более того, он вчера появился в лаборатории и стал интересоваться у меня и моего сменщика Олега Тишина, все ли оборудование функционирует нормально и не требуется ли нам дополнительная помощь техников. Не хотим ли мы заказать больше дронов-помощников? В принципе, совершенно правильное поведение капитана, желающего лично убедиться, что все идет как надо, учитывая, что осталось чуть больше суток до старта. Если не считать, опять же, этого его неотрывного взгляда, который, будь на месте Тюссана кто-то другой, я сочла бы по-мужски заинтересованным. Нет, думать в этом направлении я отказываюсь. Почему? Да потому что этот мужчина и я в постели по умолчанию плохая идея. Краткая интрижка с любым другим еще может быть. Хотя я и не любительница всего случайного. А в Тюссане слишком много мощной, осязаемой энергетики, которая оставляет после себя несмываемые следы не только на женском теле, но и на сердце. Так что, как говаривали наши предки, чур меня. Я провела ладонями по бедрам, вытирая их от выступившей в ожидании результатов жеребьевки влаги, и облегченно выдохнула. Стазис так стазис. Даже лучше, что завтра, а не ходить с этими мыслями полгода. Думаю, после первого раза страх уйдет, и мысль о превращении на 6 месяцев в практически неживой предмет перестанет казаться столь ужасной. После окончания жеребьевки последовала вечеринка «Прощай, дом», с которой я улизнула, чтобы проскользнуть в личный отсек и вдоволь наобщаться в сети с друзьями. Я не стала упрекать Алисию за то, что она промолчала обо всех тех гадостях, которые выливал на меня Себастьян. В конце концов, она хорошая подруга и наверняка таким образом старалась продемонстрировать мне, насколько ничтожными находят потуги Басти опорочить меня вдогонку. И я, в принципе, даже уже не злилась на жалкого придурка. Завтра я усну, а когда проснусь, земля и вся мелочная суета, ими устроенная, будут в миллионах километров от меня. Мелодичный звук оповестил о том, что кто-то желает разбавить мое одиночество. «Покажи», — приказала я, и дверь стала прозрачной. А я тут же вскочила, озадаченно пялись. Капитан собственной персоной стоял за дверью и небрежно постукивал пальцами по ее поверхности. «Что-то случилось?» — встревоженно спросила, открыв. «Проблемы в лаборатории? Почему тогда не было сигнала?» «Нет, что вы, София, все прекрасно. Могу я войти?» «Зачем?» «Не слишком любезно, но я предпочитаю конкретность в определенных аспектах жизни». «Разве вы подросток, София? Чтобы мне нужно было объяснять, зачем может прийти мужчина к женщине в столь поздний час?» Вот теперь в том, что ухмылка капитана была похотливой, граничащей прямо-таки с плотоядностью, сомнений не возникало. «Так я могу войти?» «Войти можете, Рожер, но спать я с вами не буду». Тусон шагнул внутрь, и дверь с едва слышным звуком скользнула на место, а я немного попятилась. Вовсе не из страха, а потому что, надо признаться, не слишком доверяла реакциям своего тела в такой близости от этого мужчины. Потрясающего, излучающего секс, заставляющего стремительно греться мою кровь, но при этом чем-то неуловимо отталкивающего и настораживающего. «Ты так резка и прямолинейна, София, и этим, наверное, и зацепила меня с первой же встречи». «В первую встречу ты смотрел на меня, как на нечто в высшей степени досадное». Подхватила я его тон. «Хочет на «ты», я не против». Я уже признал, что действительно был зол. А когда ты ворвалась, как фурия, раскрасневшаяся, запыхавшаяся, с испепеляющим взглядом, и бросила мне в лицо, что я заносчивый придурок, разозлился еще больше. Потому что вместо того, чтобы думать о деле, внезапно представил, как я нагибаю тебя прямо над столом Зески и трахаю до тех пор, пока бы ты не начала столь же эмоционально реагировать совсем по другой причине. Как пошло и банально. Фыркнула, неожиданно представив, какую цветовую какофонию выдал бы стол моего бывшего шефа, устроим на нем нечто подобное. Пусть так. Нисколько не обидевшись, пожал широкими плечами капитан. Зато правда. Тебе ведь нравится, когда все абсолютно честно. Безусловно, согласилась я. Но честность не дает тебе пропуск в мою постель. Немного озадаченно потер он переносицу. А что даст? Готов обсудить условия. Боюсь, что ничего. Я считаю, что секс с тобой будет с моей стороны ошибкой, призналась я. Ошибок я стараюсь избегать. Это из-за этого мелкого ублюдка, твоего бывшего? Неа. Это из-за тебя самого. Ты приходишь, нам хорошо. Ты уходишь, чтобы двинуться дальше. В итоге мне плохо. Зачем мне хотеть начинать что-то, от чего абсолютно точно будет плохо? Что же, логично. Криво усмехнулся Тюссан. И весьма жаль, что ты не можешь подходить ко всему этому с большей легкостью. Теперь я пожала плечами. Я такая, какая есть. Ну да. Резкое, эмоциональное и очень естественное. Потрясающее сочетание, София. Так что, повторюсь, мне жаль. На самом деле, на его лице совсем не отразилось и тени сожаления, когда он направился к двери. Доброй ночи. А о чем ему и правда сожалеть? Он 100% найдет кого-то с большей легкостью раньше, чем вернется на вечеринку. Да и черт с ним. Осложнение в виде капитана Тюссана мне точно не нужно. Я попала во вторую десятку и вошла в отсек гибернации, одной из первых, сумев удержать на лице улыбку. Бояться совершенно нечего. Капсулы с предыдущей партии, уже отправленных в стазис членов команды, как раз перемещались, занимая места своего расположения на следующие полгода у дальней, погруженной почти в полную темноту стены отсека. Очень скоро и я окажусь там. Нормально. Все идет абсолютно нормально. Вы готовы? С лучезарной улыбкой спросила Лорен Милфой, ассистент доктора. Обычный для модификатов высокий рост, золотистая сияющая кожа, большие голубые глаза, грациозные движения, будто она все время танцует, а не просто занимается исполнением своих прямых служебных обязанностей. Тогда приступим. Дождавшись от всех нас положительного ответа, скомандовала она и сделала широкий жест, предлагая встать около наших капсул. «Давайте, ребята, вы нужны мне голенькими, аки младенцы». Подойдя к месту моего пребывания на ближайшее время, я провела пальцами по идеально гладкому обтекаемому боку и последний раз глубоко вдохнув и выдохнув, нажала в центр эмблемы ковчега на своей груди. Скаф-пленка тут же стала отделяться от моей кожи, съеживаясь и соскальзывая вниз, вызывая, как всегда, ощущение легкой щекотки. К обнаженному плечу прижался прохладный металл инъектора, и очередная доза препарата с едва заметным жжением проникла в мою кровь. На сегодня это уже третье введение, но теперь препарат был не общеуспокоительным, а непосредственно замедляющим все основные функции. Все этапы погружения в стазис мне были прекрасно известны, но, оказывается, проходить через это самой ощущается абсолютно по-другому, нежели проводить через то же самое других. «Займите свои капсулы, господа!» Последовала очередная команда. Я забралась внутрь умной техники, укладываясь спиной на пружинищую подогретую поверхность и уставилась в потолок, прислушиваясь к своему дыханию и сердцебиению. Ступней коснулось нечто влажное, и я, как ни старалась сдерживаться, все равно вздрогнула. Хотя это была лишь биопленка. Что же, София, вот и пришло время испытать на себе одно из своих творений. Хотя какие там собственные испытания? Все давно уже опробовано до меня и стало обычным элементом процесса гибернации. Но, к сожалению, для меня это не делало все проще. София, ваше сердцебиение все еще гораздо выше нормы. Склонилась надо мной Лорен с озабоченным видом. Может, нам стоит увеличить дозу стоп-стресса? Прекрасно. Не хватало еще устроить представление для окружающих, умудрившись схлопотать нечто вроде панической атаки. Вот ведь позорище. У меня же нет никаких выявленных фобий, в том числе и боязни замкнутых пространств. Так какого же черта? Не стоит, ответила я девушке. Хотя на самом деле не мне принимать такие решения, а непосредственно доку. Но все видят во мне специалиста, прекрасно разбирающегося в процессе. Ага, а ты, София, при этом собралась облажаться. Прекратить это немедленно. Паршиво, что на злость и стыд наш организм реагирует почти так же, как на страх. Мягкие влажные касания, наносимые широкими лентами пленки, добрались уже почти до моей талии. А особых успехов в борьбе с собой я так и не достигла. А все потому, что не должно быть никакой борьбы, нужно расслабление, постепенное соскальзывание, а не преодоление. Я уже почти открыла рот, чтобы попросить дополнительную инъекцию, как услышала бархатистый голос капитана. «Здесь все в порядке». И в сознании вдруг словно что-то щелкнуло, переключая все внимание на факт присутствия тут Тюсана. С чего это он пришел сюда? Хотя это право и обязанность капитана контролировать все и всюду. Да уж, может, он и не преувеличивал, нарекая себя местным богом. Ага, вездесущим и всезнающим. Неожиданно от этой мысли мне стало смешно. И в голове, наконец, чуть поплыло. У Софии есть небольшие проблемы с расслаблением. Немного томно промурлыкала Лорен, а может, мне так просто казалось, учитывая, что мой разум начал отчаливать в объятия Морфея. «София!» Лицо Тюсана появилось прямо передо мной. «С вами все хорошо?» «Лучше не бывает!» Это я так растягиваю слова. Свет вокруг Рожера начал странным образом преломляться, и теперь я видела его окруженным коконом из радужного сияния. Какой же он все-таки красивый. Просто до невозможности. Почему я отказалась поцеловать эти губы? Почему не позволила себе хоть разок исследовать все это великолепное тело? Не испробовала на вкус его кожу, не узнала, как будет выглядеть его лицо в момент оргазма. Я все еще знала, почему. Вот только сейчас это было так несущественно. «Точно? Как же смешно он хмурится!» «Как жаль, что спать с тобой – паршивая идея!» Вот и зачем я это ляпнула. А, ладно, кому какое дело? У меня уйма времени, чтобы убедить тебя в обратном, София. Ухмыльнулся Тюссан. Не выйдет. А ничего, так звучит мой голос. Почему я биолог, а не певица? У меня все и всегда выходит, София. По-другому не бывает. Разве в этих словах нет чего-то зловещего? Если не выходит играть по чужим правилам, я ввожу свои собственные. Не-не-не. Я хотела поднять руку, чтобы помахать пальцем у его красивого носа, но не смогла даже шевельнуться. Да и язык уже, похоже, жил своей жизнью. Близилась полная мышечная релаксация. Хорошо. Со мной это не сработает. Уверены? Я уверена, что вы, капитан, пялитесь на мою грудь. Прошептала я. А может, мне показалось, что прошептала. На самом деле, я сейчас не могла бы даже сказать, покрыли ли ленты биопленки мою грудь или нет. Чувствительность кожных покровов уже полностью пропала. «Если и так, вас это раздражает?» — спросил капитан, наклоняясь к самому моему лицу. «Очень удобно, учитывая, что мое зрение к этому моменту уже стало тоннельным, и я едва различала его. Только теперь вокруг его лица была непроглядная тьма, и совершенство черт стало каким-то чрезмерным и мрачным. Мне плевать!» Кажется, я сказала именно это. Неужели? Похоже, кому-то весело, но этот кто-то уже слишком далеко. На другом конце этого самого тоннеля, и разглядеть его невозможно, да и не хочется. Поговорим на эту тему, когда вы проснетесь. Я буду ждать. Я тоже. Ведь буду? Только чего?